Ольга Лукас и Андрей Степанов. Эликсир князя Собакина. Роман. Москва, АСТ, Астрель, Полиграф издат, 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. В самом начале января 1905 года, поздним вечером, некий господин высокого роста в длинном пальто с зонтиком и в синих очках, совершеннейший человек в футляре, переходил фонтанку по Обуховскому мосту. Дойдя до середины, он остановился и раскрыл свой широкий зонт. Сделано это было очень кстати. Сверху начинал валить хлопьями снег, а внизу, по белой глади реки, уже вовсю мело. Поднималась метель. От Сенной площади до главной палаты меры весов, что на Забалканском проспекте, не было и версты. Однако человек в футляре добирался туда не менее получаса. Он не спеша обходил сугробы и, прикрываясь зонтом от ветра, внимательно оглядывал всех проезжавших конных. У здания Константиновского артиллерийского училища за ним пристроился ночной Ванька. Однако упорный пешеход на зазывание извозчика ничего не отвечал и продолжал упрямо месить калошами глубокий снег. Вскоре он свернул к трехэтажному дому с итальянскими окнами, стоящему торцом к проспекту, и нажал кнопку электрического звонка. — Здравствуй, Михайло, — сказал он открывшему дверь пожилому служителю. — Здравия желаю, ваше сиятельство, — ответил тот, низко поклонившись. Сиятельный посетитель снял свои совсем не княжеские очки и тщательно их протер. Глаза у него оказались хитроватым прищуром и в то же время с небольшой, но явной и несомненной безуминкой. Служитель помог гостю развязать башлык и, с трудом согнувшись, освободил его от калош. — Как там? — в полголоса спросил князь, указывая на дверь, ведущую во внутренний покой. — Пишутся! — шепотом сообщил Михайло. С самого утра с формулой воюют. Говорили за обедом, больно рогатая-с вышла и никак сокращаться не желает. Оттого сердит и страсть. Гость улыбнулся. Ну, доложи. Однако докладывать не пришлось. — Левушка, ты! — послышался громкий голос из-за двери. — Я, Дмитрий Иванович! — радостно откликнулся гость, входя в кабинет. На диване сидел старик, необыкновенно благородной наружности, длинные, не спадающие до самых плеч серебристо-пушистые волосы, напоминающие львиную гриву, большая борода, высокий лоб. Он что-то писал, склонившись над крошечным столиком, хотя к его услугам был располагавшийся тут же огромный письменный стол. — Бери мои папиросы. Ты знаешь, что я чужого табака не люблю, — сердито сказал старик, не поднимая головы. — Покури пока что. Мне-то еще минут на шесть работы. Михайло, принеси Льву Сергеевичу чаю. Манера говорить у старика была своеобразная. Он начинал фразу густым баритональным басом, но к середине вдруг сбивался на высокие нотки и заканчивал ее почти дисконтом. Служитель принес гостю кружку. Чай оказался черным, как кофе, и чрезвычайно сладким. — И мне долей! — приказал хозяин. Михайло долил доверху высокую чашку с крышкой и с поклоном удалился. Старик, не оборачиваясь, с привычным движением швырнул окурок в стоявшее возле дивана ведро с водой и тут же достал новую папироску. Гость тоже закурил и огляделся. Обстановку кабинета составляли высокие стеклянные шкафы и библиотеки с ключами в дверцах и конторка для писания в стоячем положении, на которой лежала открытая тетрадь. В специальном стеллаже были аккуратно расставлены склянки для химических опытов. Рядом гордо возвышался на треноге самодельный фотоаппарат. Центр большого стола занимала шахматная доска с расставленными фигурами то ли недоигранной партии, то ли нерешенной задачи. Подле нее лежало несколько газет и блестел золотым обрезом заложенный на середине том, по-видимому, какой-то роман. Гость взял в руки книгу, посмотрел на ее название и усмехнулся. «Эдгар Поэ. Таинственные рассказы». В этот момент старик бережно положил перо на столик, перечитал написанное и заключил довольным голосом «Ганц аккурат». Затем протянул листок гостю. Тот взглянул на последние строки и восхищенно покачал головой. «Поддалась! Поздравляю, профессор! Никогда не мог понять, как у вас все так изящно выходит. Еще бы не поддалась! Терпение и труд! А я ведь тебя всегда учил этой премудрости сокращать, сокращать и сокращать!» После победы над рогатой формулой хозяин дома явно пришел в хорошее настроение. Он встал с дивана и прошелся по комнате, разминая ноги. — Все ли у вас благополучно, Дмитрий Иванович? — почтительно спросил ученик. — У меня-с. — Благополучие, Левушка, бывает только внутреннее, а за внешнее приходится незамедлительно платить. — Вон, орден очередной прислали, так теперь 400 рублей за него вычтут из пенсиона. Старик подошел к большому столу, взял картонную коробочку и, вытряхнув из нее какие-то гвозди и бумажки, извлек сияющий золотыми орлами и рубиновой эмалью новенький крестик ордена Александра Невского. — Большая честь! — вежливо заметил гость. — Честь! Тонким голосом протянул старик, небрежно кидая орден обратно в коробку. — Было бы что есть, лучше бы деньгами дали. У меня, ты же знаешь, 7 по лавкам, а доходов раз-два и обчелся. — Я слышал, вам в этом году сулят премию Нобеля. — Был такой слушок-с. Да только, господа доброжелатели, не учли, что я от Нобеля ничего не возьму. Пусть лучше немцу этому отдадут, как его, с бензолом. — Фон Байеру, — догадался гость. Старик рассердился. — Что ты мне подсказываешь? — Разве я сам не знаю? — Конечно, Байеру. — Ты думаешь, я совсем из ума выжил? — Вовсе нет, память у меня еще работает, все помню, и Герра Нобеля этого помню, и братцев его саблезубых, да-с. Много они кровушки из нашей земли высосали, и еще бы больше высосали, если б я им не ставил в колеса палки-с, а теперь мне от них премию. Ха! Старик как-то всхрапнул, что, по-видимому, означало смех, и уселся обратно на диван. — Что в городе? — спросил он, отхлебнув чаю. От этого вопроса гость помрачнел. — Завтра, видимо, начнется. — ответил он после паузы. — Ходят слухи, что сегодня ночью введут военное положение. Я специально прошелся пешком и 2 раза видел казачьи патрули. Однако не думаю, что это поможет. Утром рабочие все равно пойдут с петицией к дворцу, и, значит, в них будут стрелять. — Смотрите с утра в окно, Дмитрий Иванович. Здесь у вас все будет видно. — Да что ж ты так обо мне, Левушка? — обиделся старик. — В окно! — Разве я зритель в театре? Сделаю все, что в моих силах. Я к Сергею Ёльчу поеду. Посетитель покачал головой. — Дмитрий Иванович, это бесполезно. Вид-то самоустранился. К нему ходила депутация во главе с писателем Горьким и совершенно бестолку. Говорит, что знать не знает этого дела. Старик вскочил и в волнении прошелся по кабинету. «А, черт побирай!» — воскликнул он плачущим голосом. «Так что ж мне делать прикажете? Что я могу, кроме как писать? Я и пишу книгу, заветные мысли, духовное завещание мое, весь в ней выскажусь, да-с. А ведь я давно предлагал всех социалистов да анархистов свести на остров Святые Елены, и пусть там экспериментируют себе на здоровье. А мало покажется, так Антарктиду им отдать. Пингвинов только жалко». Сиятельный ученик пожал плечами. «Это прожект утопический. А вы ведь практик», — ответил он холодным тоном. «Что ж до заветных мыслей ваших, то историю изменить они не смогут. Поднимается стихия. Завтра начнется революция, которая отбросит Россию на 100 лет назад. И тут надо не мысли записывать, а применять крайние средства. Вот ответьте мне на чистоту, Дмитрий Иванович, как вы полагаете? Пошли бы пролетарии со своей петицией, если бы им дали по ложечке моего эликсира, нашего эликсира? Опять ты за свое, Левушка! Я ведь уже отвечал тебе, в экспериментах над русским народом я не участвую!» Гость вдруг вскочил. «Но ведь у нас с вами одна цель!» Горячо воскликнул он. «Вы сделали аппарат, а я только нашел ему более широкое применение. Нет! — Левушка, нет, цели у нас разные-с, — не менее горячо отозвался хозяин. — Я-то хотел всего лишь пьянство победить. Но ты вот задумал штуку весьма опасную, и, признаться честно, я до сих пор твою идею до конца не понимаю. Могу объяснить. Ну-с, попробуй. Сиятельный очкарик прошелся от кресла до окна и обратно, поворачиваясь, как на пружинах, а затем остановился точно посреди комнаты и поднял руку вверх. «Первое и главное зло в русской истории — есть пьянство!» — объявил он, энергично рубанул рукой воздух. Старик кивнул. «С этим я согласен. Вот!» «И средства борьбы с ним у нас уже есть. Вам оно известно лучше, чем мне, и останавливаться на нем мы сейчас не будем!» Профессор снова кивнул. «Второе зло! По моему мнению, это халуйство и холопство. Вино ему тысячелетнее рабство и оставшись от него заразная привычка к слепому повиновению. Мы и когда надо, и когда не надо, кланяемся и ломаем шапки. И это верно. Вот за что я всегда любил тебя, Левушка, так это за то, что ты стихийный демократ, хоть и княжеской породы. Поэтому главный вопрос... Не слушая учителя, продолжал стихийный демократ. Вопрос, который еще Достоевский задавал, состоит в следующем. Способен ли наш русский народ к свободе? Господа философы и софисты отвечают на него то так, то этак, в зависимости от кривизны своих силлогизмов. Я же, отвергая метафизику и красноречие, отвечаю строго научно и сугубо практически. «Да как так практически, Левушка?» «А вот как? Выпивший моего напитка тут же перестает быть холопом и халуем и чувствует себя царем?» «Царем!» — присвистнул старик. «Эх, куда хватил! Да если каждый вообразит себя царем, то революции в России никогда не будет!» — закончил за него князь. — И потому эликсир, по моему убеждению, есть единственное средство избежать катастрофы. — Да, Левушка, помилуй, как же жить, когда вокруг одни самодержцы? Разве они хуже, чем холопы? — Ну, не знаю, не знаю. Ну-с, продолжай. Еще с каким злом собираешься бороться? — Следующее зло — охранительность. Леность, инерция, боятся перемен наши мужички. Петр Великий при помощи дубины учил их перенимать у заграницы все лучшее, однако не преуспел. Из этого я и заключаю, что дубиной общий человека не сделаешь. Нужно другое средство. Согласны вы? Продолжай, продолжай. Дослушаю до конца, скажу. Какое еще зло ты усмотрел в нашем бедном народе? Падение веры и нравственности. Бога забыли. Надо возродить древнее благочестие и нестяжание. Старик покачал головой и вздохнул. Ах, Левушка, и всегда ты был такой сумбурист. Нет, не научил я тебя сокращать формулы. Что же это будет? Все люди у тебя, кажется, и трезвенники, и сами себе цари, и общие человеки какие-то, и святые, и материя у тебя, и дух, и Петр Великий, и древнее благочестие, и все в одной склянке. Да, это еще не все. Эликсир поможет образованному сословию объединиться с народом, и тогда наступит то соборное единение, о котором мечтали лучшие умы России. Выпалив это одним духом, князь опустился в кресло без сил, словно из него выпустили воздух. — Соборное единение? — негромко повторил старик. — Ты прямо как покойный Владимир Сергеевич Соловьев, — говоришь. А еще кричал, что софистики не любишь. Он резким движением поднялся с дивана, пересел за большой стол и стал задумчиво передвигать шахматные фигуры. Перебрав несколько вариантов, решительно смахнул их с доски. — Нет, не получается. — Ничего не получается. Вот тебе мое последнее слово, девушка. Не надо всего этого. Химические средства в достижении социальных целей всегда опасны, потому что мы не можем предвидеть последствий их применения. Пусть русская история идет своим чередом. Соборное единение. Да разве не наобъединялись уже? Старик вдруг сморщился и продолжал плачущим голоском, тыча пальцем в лежавшую на столе газету. Мистический! Экстаз у них. Понимаешь ли, Левушка, батюшка Гапон, пророк, он для освобождения босиков с небеси нам послан. — Я о другом единении, — глухо отозвался ученик. — А не надо нам никакого, — отрезал учитель. — Революция победит, и ничем ты ее не остановишь, тут ты прав. — Однако победит она ненадолго. Я все посчитал. При современных темпах развития до полного благоденствия, по моим расчетам, остается лет 250-300, а социалисты не продержатся и 100. А вот когда их сбросят, можно будет попробовать и с твоим эликсиром. Сиятельного изобретателя эта перспектива явно не устроила. Что же... — Прикажешь мне еще 100 лет жить? — спросил он прежним холодным тоном. — Ты, Левушка, хотя и совсем не стар, но до конца смуты, разумеется, не доживешь, — развел руками профессор. — Так что выход у тебя один — оставить рецепт потомкам. Князь пожал плечами. — Вы же знаете. — Дмитрий Иванович, у меня нет детей. Нет того всю жизнь было. То-то и оно. Жили вы, ваше сиятельство, всегда только для себя, не для себя, а для науки. — А я, по-твоему, не для науки? — прищурился старик. — Я, между прочим, семерых деток растил. — Семерых? — И ничего-с, кое-что сделала в науке. Запомни, Левушка, что я тебе скажу. Есть у каждого из нас цель превыше всех целей — продолжаться... В потомстве. Значит, жениться? Жениться. И как можно быстрей. Князь снова встал, походил по комнате и остановился у окна, глядя на совершенно пустой проспект, по которому мела поземка. — Скорее всего, вы правы, Дмитрий Иванович, — сказал он задумчиво. — Однако план ваш осуществить непросто. Я уже не молод, Если родятся дети, и они к моменту моей смерти едва ли будут достаточно взрослыми, чтобы им можно было все растолковать. К тому же мы с вами сошлись на том, что победит революция, а это значит, что все мои вещи и бумаги могут пропасть. Как же я передам свой секрет потомкам? — А вот подумай и реши задачу, — ответил учитель. Подсказать ничего не могу, кроме одного. Если хочешь хорошенько спрятать какую-то вещь, положи ее на самое видное место. И он потянулся к томику Эдгара Поэ, давая понять, что разговор окончен.